Я знал, что ты сделаешь все, чтобы найти человека, который встретил Эрин в тот вечер, когда она исчезла. И я оказался прав. Да, Чарли, и ты оказался прав. Он потерся о ее шею. Шаг, шаг, длинный шаг. Я так рад, что вы обе ответили на мое особое объявление. Ты знаешь, о чем я говорю? Оно начинается словами «любит музыку, любит танцевать». Потому что танец, как любовь, и музыка играет, все напевал Синатра. «Это одна из моих самых любимых песен», — прошептал Майкл. Он закружил ее ни на секунду, не выпуская из своих объятий. Подхватив ее снова, он сказал ей доверительно, даже с сожалением, «это из-за Нэн я начал убивать девушек». «Нэн Шеридан?» Дарси вспомнила лицо Криса Шеридана, печаль в его глазах, когда он говорил о своей сестре, его спокойная и уверенная манера держаться у себя в галерее. Как его все там любят, и его мать, их привязанность друг к другу. Она как будто снова слышала его голос. «Надеюсь, вы не вегетарианка, Дарси? Сегодня ужин, пальчики оближешь». Как он беспокоился, что она отвечает на эти объявления. Как он оказался прав. Жаль, что не успели узнать друг друга поближе, Крис. Жаль, что я не успела сказать маме и папе, как я их люблю. Да, Нэн Шеридан. После того, как я закончил Стэнфорд, я год жил в Бостоне, прежде чем начал заниматься медициной. Я частенько приезжал в Браун. Там я и повстречал Нэн. Она великолепно танцевала. Ты тоже хорошо танцуешь, но она была просто чудо. Знакомые первые такты мелодии «Спокойной ночи, дорогая». «Нет», — думала Дарси, — «нет». «Шаг назад, шаг в сторону, длинный шаг». «Майкл, я еще кое-что хотела спросить тебя про свою мать», — начала она. Он положил ее голову себе на плечо. «Я же сказал, называй меня Чарли». «Давай помолчим», — произнес он твердо. «Просто потанцуем». «Время излечит печаль», — разносилось по комнате. Дарси уже не узнавала, кто поет. «Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи». Последние звуки растаяли в воздухе. Майкл опустил руку и улыбнулся Дарси. «Пора», — произнес он по-дружески, хотя, заглянув ему в глаза, Дарси ощутила беспредельный ужас. «Я буду считать до 10. Попытайся убежать. Так будет справедливо». Они вернулись на шоссе. «Сигнал идет слева», — проинформировал полицейский из Бриджуотера. «Подождите, кажется, проскочили. Где-то здесь должен быть поворот». Они развернули машину, почти не снижая скорости, колеса завизжали. Крис больше не мог выносить этот кошмар. Он опустил окно. «Господи, вот же поворот!» Водитель резко затормозил, подал назад, повернул направо, и машина помчалась по ухабистой лесной дороге. Дарси поскользнулась на полированном паркете. Туфли на высоком каблуке оказали ей медвежью услугу, когда она кинулась к дверям. Стараясь не потерять равновесие, она остановилась и попыталась их сбросить, но это ей не удалось. Двойные узлы на ремешках были завязаны слишком туго. «Раз!» — начал отсчитывать Чарли у нее за спиной. Она добралась до двери и подергала задвижку. Задвижка не поддалась. Она попыталась повернуть ручку. Ручка не поворачивалась. 2, 3, 4, 5, 6. «Дарси, я считаю». Кнопка сигнализации. Она изо всех сил надавила на нее. «А-а-а-а-а-а-а!» По комнате прокатился жуткий хохот. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Это сработала сигнализация. Закричав, Дарси отскочила.